Для чего Москве линейка? Что это еще за московские линейки? Я знаю только для черчения. А это другие какие-то? Да нет, это совсем не чертежные линейки. Линейки – это общественные экипажи на 8 человек, по 4 с каждой стороны, запряженные парой тощих клеч. Потом появились конки –